Разве ты не замечаешь, как она влияет на всех вокруг? Кэти посмотрела на него, выражая полнейшее удивление. Они просто смотрели на нее, вспоминал темноволосый волшебник. В тот момент ему показалось забавным, что теперь все внимание собралось не на его персоне. Она частично веяла, Гарри, объяснила она. Я знаю, что Гермиона рассказывала об этом тебе, да и многим другим ребятам с нашего факультета. Они смотрели на нее только лишь потому, что ее магия очаровывает, заставляет меркнуть все вокруг и делает так, чтобы она им до беспамятства понравилась. Я никогда раньше этого не замечал. Мальчик, который выжил, чувствовал влияние болгарской Вейлы на чемпионате мира, но ничего не чувствовал от Флёр де Лакур. Гермиона, вероятно, была права, как обычно, насчет того, что с ним во время чемпионата мира что-то произошло. Я знаю, что нет, улыбнулась Кэти. Тогда, когда ты засмеялся, она попыталась сконцентрировать всю свою силу на тебе. Ты даже не обратил на это внимания, но я была настолько зла. Девушка замолчала. Лицо резко приобрело печальный вид, говоря о том, что причина, расстроившая ее, очевидно всплыла в ее голове. Я этого не понял, признался Гарри. Не понимал, почему ты злишься. Она пыталась украсть тебя при помощи своей магии, а затем, губы охотницы предательски дрожали, ты стал защищать ее. Прости меня, мальчик искренне извинился. Его охватило чувство вины, когда он представил, как это выглядело с ее стороны. Я просто ничего не понимал, правда. Осознание того, что ему удалось расстроить ее чувства, пришло только сейчас. В жизни встречались такие случаи, когда он даже не пытался встать на место других, чтобы разобраться в ситуации. Я должен был более серьезно к этому отнестись и увидеть то, что происходит вокруг меня, прежде чем делать какие-либо выводы. Все же Салазар был прав. В мире есть множество вещей, о которых я могу не знать. Конечно, я понимаю, здесь нет твоей вины. Ее глаза постепенно наполнялись слезами, но я была обижена на тебя. Меня переполняла ярость, и когда Роджер Дэвис попросил разрешения о сопровождении на бал, я моментально согласилась. Вся вина, которую Гарри чувствовал по отношению к ней, внезапно испарилась. Роджер Дэвис, тот, кого Флёр де Лакур отвергла, и тот, кто пригласил на бал Кэти. Не было сомнений, что волшебник это сделал для того, чтобы отомстить ему. Отомстить за то, что полностью сконцентрировал внимание французской ведьмы на себе. Усугубляло все это согласие, данное охотницей. Как она могла? Мне очень жаль, глаза девушки наполнились кристальными слезами, которые тоненьким ручейком стекали по щеке. После бала мы можем пойти на другое свидание, ее голос дрожал. Мне очень понравилось наше первое, клянусь. Гарри этого просто не мог понять. Он бы никогда не решился сделать нечто подобное, даже несмотря на распирающую злость и обиду. И, конечно же, она могла бы извиниться перед Роджером, всего лишь сказав, что передумала. Студент Коктеврана считался привлекательным по мнению девичьего общества, напомнил ему мрачный внутренний голос. Возможно, Кэти тоже немного увлечена им. Мальчик хотел проигнорировать голос, возникший из ниоткуда, тон которого отдавал пугающей дрожью, хотел защитить девушку, сказать, что она не виновата, но сгусток безразличия обосновался прямо у него в сердце, и все слова, которые словно просились выбраться наружу, застыли где-то глубоко внутри. Молчание затянулось, нервы у девушки начали сдавать. Она собралась развернуться и бежать, что есть сил, но оступилась и стала падать прямо в сторону мальчика. Гарри поймал ее, слегка приобняв. Слезы приятным теплом отдавали у него на плече, проникая сквозь мантию, но это было единственным, что он чувствовал во время этих объятий. Комфорт, невероятное удобство и жар тела, которые ему так нравились раньше, полностью исчезли, словно блокируя саму способность ощущать это. «Я собирался пригласить тебя на рождественский бал», — сказал юный чемпион, слегка удивившись своему холодному голосу, который исходил прямо из сгустка безразличия. «Я предполагал, что ты в конечном итоге составишь мне компанию, особенно после того, как мы провели чудесный день вместе». Голос был предельно ровный и лишенный каких-либо чувств. «Мне пришлось отказаться от предложения Джинни, склоняясь к тому, что уже занят, и, наконец, собравшись с мыслями, хотел спросить тебя об этом сейчас, потому что нужно было еще убедиться, что ты не беспокоишься по поводу Флёр». Сказанные слова сильно повлияли на девушку, и Кэти начала плакать еще сильнее. Теплое влажное пятно постепенно переходило на верхнюю часть его груди и предплечья. Мальчик смиренно ждал, пока девушка перестанет лить слезы, затем отступил назад, после того, как она промокнула лицо рукавом мантии. Красные глаза охотницы выглядели чуть опухшими, а щеки пылали, выявляя румянец. Могло показаться, что она стала выглядеть намного привлекательней, нежели была раньше. Скорее всего, если бы она выглядела так вчера, я бы поцеловал ее. Сейчас у Гарри не было никакого желания делать это. Сама идея казалась какой-то неправильной, странной. «Думаю, из нас могла бы получиться хорошая пара», с искренним сожалением сказал ей волшебник, «но полагаю, мы просто должны принять тот факт, что так и останемся друзьями». Смутная, отчаянная мысль, надежда на то, что он все-таки забудет об этом инциденте, простит ее, чтобы они смогли вернуться к прежним отношениям, также счастливо проводя время вместе, но Гарри сам для себя понимал, что не хочет того, чтобы это когда-нибудь произошло. Казалось бы, маленький поступок, крошечный жест с ее стороны, подпитанный алкоголем и осознанным гневом, но этого было вполне достаточно. Лицо Роджера Дэвиса проносилось тусклыми оттенками в его голове каждый раз, когда мальчик смотрел на Кэти, понимая, что если он простит девушку, то всегда будет сомневаться в ее верности. Такая мелочь и такая большая утрата. Сердце отдавало неприятной болью, и Поттер задыхался, сам не понимая от чего. Отчасти смех, отчасти отчаяние и разочарование. По крайней мере, он даже не мог себе представить, что его первые отношения закончатся таким образом. Они еще даже не начались, а девушка уже заставила его усомниться в ней. Мальчик не мог простить за такое. Всхлипнув, Кэти выкрикнула что-то неразборчивое и побежала обратно в Гриффиндорскую башню, прежде чем горькие слезы снова появились на ее лице. Гарри чувствовал себя опустошенным, словно чья-то рука пронзила его грудь, вырывая сердце. Он мог бы в это поверить, однако слабый стук в затылке говорил об обратном. Тихий, едва ощущаемый ритм, единственное, на чем ему удалось сосредоточиться. Все остальное казалось второстепенным, слишком далеким и неважным. С таким же успехом мальчик мог бы вернуться в тот день, когда проводился чемпионат мира по квиддичу, чтобы почувствовать себя одиноким человеком, сжавшимся в клубочек посреди слегка обжигающего пепла. Когда охотница сказала ему, что приняла приглашение Роджера, Гарри понял, что с нетерпением ждал рождественского вечера, когда смог бы сопроводить ее на бал. Даже вступительный танец, по традиции открываемый участниками турнира, был бы приятным в ее компании. Теперь ему необходимо найти другую девушку, с которой можно пойти на рождественский бал. Наверняка, даже если ему и удастся найти партнершу, ее внимание будет сосредоточено на его шраме, или это будет такая, которая изначально мечтала попасть в центр внимания, затмевая остальные парочки. «Я просто не пойду туда». Мальчик был совершенно прав в своем предположении, что рождественский бал доставит ему множество проблем, но он сильно недооценил масштаб нанесенного ущерба. Он, несмотря на пакостный поступок Роджера и неосознанную вспыльчивость Флёр, отнял возможные отношения с Кэти, которыми Гарри в последнее время сильно дорожил. Он был переполнен соблазна пойти и отомстить напыщенному ученику с Вороньего факультета. Его ревнивая, мелочная расправа над мальчиком послужила причиной тому, почему все это произошло. В голове проносилось великое множество различных способов отомстить, но в конце концов он решил просто уйти. С ними было намного легче общаться, как с незнакомыми людьми. В итоге они все станут незнакомцами, и Гарри уже будет все равно. Каждый раз, когда он связывался со своим факультетом в этом году, становилось только хуже. Сначала Рон, затем Гермиона и его первая палочка, а сейчас Кэти. Казалось, такова была его судьба, чтобы все обернулось против него. Затем мальчик вспомнил, кем на самом деле являлся, и горько улыбнулся. «Моя судьба – умереть». Мысль была чрезмерно мелодраматичной, и он слабо рассмеялся, прежде чем отвернуться от портрета толстой дамы, все это время взволнованно наблюдавший за ним. Подобные истории больше не повторятся, если мальчик сможет избежать различных встреч, связанных с Гриффиндором. Выручая комната и тайная комната – единственные места, в которых он сильно нуждался. Прибыв в знакомое место, где возвышались такие родные змеиные статуи, Гарри ступил на кончик языка, имитирующий мост через бассейн, и подошел к двери, за которой находился кабинет Салазара. «Слизерин может подождать», — Пока мальчик наконец прочитает письмо от своего крестного, юный чемпион надеялся, что это были хорошие новости, или ободрение и похвала, или просто что-нибудь позитивное, ведь он не был уверен в том, что сможет спокойно воспринимать негативную информацию в данный момент. Гарри потянулся рукой к письму, неожиданно вспомнив, что снова стал человеком, отрешенным ото всех. Девушка предала его, оставила так необъяснимо, и теперь он снова стал никем для всех. «Как же это раздражает!» – прорычал мальчик про себя. Создавалось впечатление, что в мире не было вещей, способных пролить свет на его сущность и оставить о нем хорошее впечатление. Чувство пустоты и бесполезности было невыносимо. Он был отброшен в пустоту, пространство между чувствами и существованием, встреченный громким шепотом. Шепот пробирался глубоко в разум, медленно уничтожая все то, что мальчик считал собой, и если он ничего не предпримет, пустота полностью поглотит его. От некогда наивного и веселого Гарри останется пустая, безразличная оболочка человека, к которому остальной мир не сможет прикоснуться. Он не мог представить себе судьбу с более плохим концом. К счастью, письмо Сириуса было столь же позитивным, как и предположение о нем, и Поттер почувствовал прилив настоящей любви к этому человеку. Там описывалось беспокойство за его благополучие, гордость за его достижение, осуждение его непостоянных бывших друзей. Все то, что мальчик только мог мечтать получить от своего родственника, было неопрятно выстроено на дешевом пергаменте тонкими чернилами. Сириус вполне мог рискнуть своей свободой, получив наказание хуже смерти, просто чтобы купить материалы для отправки этого письма. Последнее предложение, выведенное в письме, по-настоящему приятно удивило Гарри. Обеспокоенность по поводу его вступления в опасный для жизни турнир следовало ожидать. Таким образом, крестный демонстрирует отцовские чувства. Мальчик был рад, что Сириус заботился о нем, гордился его успехами, достигнутыми на первом испытании, а также тем, насколько он вырос в плане магической силы. Это само собой было приятно, но единственная строчка, в которой содержались заключительные пожелания крестного по поводу турнира, была неоценима для него. «Докажи, что все они ошибаются», можно было прочитать в письме. Слова были отчетливо выгравированы на поверхности пергамента. «Выиграй этот чертов турнир». Гарри всем сердцем хотел исполнить желание Сириуса. Его бывшие друзья предполагают, что он находится под непосредственным влиянием темного волшебника. Мальчик докажет им, что он достаточно силен, чтобы справиться со всеми проблемами, показать, что те, кто рассчитывал выйти из его тени, отвернувшись от него, окажутся в ней куда глубже. Флёр де Лакур, чья оскорбленная гордость была частью причины, по которой он потерял Кати, никогда не забудет, как ее смог победить 14-летний подросток. В конце он получит трофей, на котором будет увековечено его имя. Единственная реальная и осязаемая вещь, доказывающая многое. Это помогло бы стать кем-то. Так и должно быть. Поэтому Поттер не мог написать о крестражах или о боли от одной лишь мысли, что, возможно, ему придется умереть. Чувства, которые бродяга будет испытывать в момент прочтения письма, непередаваемые. Не будет никакого предупреждения об этом и никакой моральной подготовки для бедного человека, которому больше нечего терять, кроме Гарри. Это просто нечестно. Вся жизнь мальчика несправедлива. Его родители не сделали ничего в своей жизни, чтобы заслужить такой участи. Ни Сириус, ни кто-либо другой, кто даже косвенно пострадал от руки темного лорда. Гарри не сделал ничего, чтобы заслужить такую судьбу, но с этим ничего не поделаешь. Он вытянул палочку из рукава и прижал кончик к центру письма Сириуса. Пергамент потемнел там, где конец коснулся его, а затем загорелся, свернувшись и осыпавшись пеплом. Слово «Победа» было подсвечено на короткое время, окруженное желтыми языками пламени, а затем исчезло вместе со всем остальным. Юный чемпион терпеть не мог сжигать письма, отправляемые крестным отцом. Они были единственными, которые он вообще получал, и мальчик был вынужден смотреть на то, как тонкие листы пергамента исчезают под пламенем, скручивая что-то внутри него. Опять же ничего не поделаешь. Если бы письма были обнаружены, то нашли бы и Сириуса, а его жизнь и заботу Гарри ценит гораздо больше, чем любое сожаление, испытываемое им, когда он уничтожает послание. Писать ответ настолько же больно, как и сжигать письма. Зеленоглазому волшебнику приходится делать вид, что ничего особенного не происходит и все не сильно отличается от того времени, когда было отправлено первое. Его главной заботой должен показаться турнир трех волшебников, а также вопросы о возможном сопернике, способном сместить мальчика на второе место. Кэти, крестражи и тайная комната никогда не будут фигурировать в этом тексте. Это было немного лучше, чем лгать единственному человеку, заботящемуся о нем сильнее, чем о ком-либо другом, и так сильно противоречило природе Гарри, причиняя физическую боль. Махнув рукой, мальчик позволил пеплу упасть в бассейн под мостом, где-то на дне холодной темной воды он присоединится к другим останкам писем, которые Сириус присылал ранее. Поттер со стиснутой челюстью и тяжелым сердцем наблюдал за тем, как пепел разносится по поверхности, слегка всплывая, а затем в конечном итоге тонет. Ничто, казалось бы, не могло облегчить его положение. Пожалуй, единственное утешение, которое он получит в обмен на свои надежды, мечты и счастливую жизнь, состоит в том, что Волан-де-Морт падет, забирая его с собой вместе со всей болью. На самом деле это приносило лишь толику утешения. Смерть после убийства самого страшного темного волшебника сможет создать какое-то впечатление о мальчике, теперь уже постоянное. Гарри предполагал, что уже ничего, наступившее после смерти, не сможет стать таким же, как смиренная пустота, которую он чувствовал, находясь в обществе людей, предавших его. Если это правда, то, пожалуй, я не хочу умирать, не доказав ничего. Мальчик, после того, как наконец-то собрался и покинул мост, проследовал в рабочий кабинет Салазара. Он все еще просматривал записи Тома Риддла о крестражах, как и в момент, когда Гарри оставил его. «Возможно, у меня есть решение», — величественно объявил основатель в тот момент, когда он вошел. «Поведайте мне», — устало ответил Поттер, не желая ничего, кроме как забыться и убежать от тоски, которую он испытывал от некогда приятного тепла, которое подарила ему Кэти. «Я считаю, что часть души Тома Риддла зацепилась за твою собственную, чтобы не переставать существовать, находясь в том же теле, что и другая душа. Тело не может вместить в себя обе души одновременно. Таким образом, либо одна подчиняет себе другую, либо они вынуждены мирно сосуществовать». Мирное сосуществование не казалось Гарри подходящим описанием. В его голове всплывали четкие образы различных сцен из жизни Волан-де-Морта. Он помнил, какой профессору Квиреллу пришлось проделать путь, прежде чем встретиться с ним. Помнил, как пил кровь единорогов. Помнил, как будто бы лично убивал своих родителей. Особенно точными были сцены, когда темный лорд пытался убить мальчика, и та неудавшаяся попытка сглазить метлу Гарри. Квиддич, конечно же, напомнил ему о знакомой охотнице. «Скорее всего, я не буду ловцом в следующем учебном году. Извините, но что это значит для меня?» Мальчик хотел вникнуть в суть разговора о крестражах, ведь Салазар пытается помочь. Для него это очень важный момент, но медленно остывающее влажное пятно на его мантии было мощным напоминанием о девушке, которой, как мальчик того хотел, он позволит остаться хотя бы другом. «Поскольку ты вполне способен контролировать свое тело и до сего момента не знал о его присутствии, фрагмент его души должно быть подчинен твоей собственной. Если верить заметкам, то должна существовать связь между ними внутри тебя». Человек на портрете выпрямился, лицо отражало торжественность. «После разрыва этой самой связи возможно всего лишь два варианта развития событий. Поглощение осколка души Тома Риддла либо полное устранение его из твоего тела. Последнее, как мне кажется, более вероятно, ведь мне удалось найти только один зарегистрированный случай, когда заклинатель поглотил крестраж внутри себя. Он также примерно объяснил то, как это происходит». Салазар посмотрел на выведенные чернилами слова, чтобы освежить память. Вот оно. Автор полагал, что истинное, полное угрызение совести, противоположное намерению и желанию, используемому для разрушения души в сочетании с попыткой отменить создание крестража, может обратить вспять действие осколка, перенеся и поглотив его обратно, туда, где оно и должно быть. «Каким образом я смогу разорвать эту связь?» — спросил Гарри, забыв наконец о Кэти. Он понял, что первостепенной целью является именно поиск способа, который поможет избежать смерти. «Тебе придется расколоть свою душу», — ответил Слизерин. «Нет». Мальчик понимал наверняка, что имел в виду основатель, и он не хотел этого делать. «Можешь быть, есть другой способ. Я пытался, правда», — признался его предок. «Я предполагал, что ты не сможешь пойти на такое, поэтому продолжал поиски. И вам ничего не удалось найти», — вывел Гарри с кривой, печальной улыбкой на губах. Надежда, доселе поселившаяся в мальчике, снова медленно умирает. Я не смог ничего найти. Змея взволнованно извивалась на плечах волшебника, изображенного на картине. Слизерин понимал, что мальчик умрет, а он потеряет своего единственного члена семьи, если не сможет убедить его. Отчаяние и решительность наследника были очевидны, но на самом деле бесполезны. «В таком случае, я должен умереть», — решил Гарри с пустой улыбкой. «Как только мы убедимся в том, что других крестражей больше не существует, я должен буду умереть. С этим ничего не поделаешь. Тебе не обязательно быть жертвой», — повысил голос Салазар. «Ты мой наследник, последний человек, которого я считаю своей семьей. Значит, на твой взгляд, я должен принести в жертву кого-то другого вместо себя?» — потребовал мальчик. «Кто-то в любом случае должен умереть», — прямо сказал основатель. «Это можешь быть ты или кто-то другой, тот, кого ты выберешь. Я не буду убивать живого человека, чтобы спасти себя», — решительно заявил Гарри, переключаясь на Парсилтанг, поскольку его эмоциональное состояние сильно колебалось между отчаянием и гневом. «Ты можешь выбрать человека, который заслуживает смерти», — предложил его предок. «Убивающее заклятие не изменит своего влияния, и тебе, волшебнику, очевидно заслуживающему большего, не нужно жертвовать. Всего один человек, которого пометила сама смерть, чтобы временно уничтожить твою душу, затем кратковременная агония, во время которой осколок души Риддла отречется от твоего тела, если сможешь почувствовать его в себе. На твой взгляд, это слишком жестоко, чтобы сохранить свою жизнь? Ты хороший волшебник во многих отношениях, твоя смерть неоправданно благородна. Хотя бы раз будь эгоистом. В конце концов, волшебный мир тоже может извлечь из этого выгоду. Я не собираюсь этого делать, решил мальчик. У меня нет никакого права осуждать других людей и решать их судьбу. Ты сильно вырос с того момента, когда впервые обнаружил меня здесь, Гарри, однако все еще позволяешь другим использовать себя в своих целях, не задумываясь о том, что это значит для тебя. Благородство было проклятием Игодрика, но даже он прислушивался к предложенным мной альтернативам. Салазар печально покачал головой. «Я искренне надеюсь, что ты пересмотришь свое решение в ближайшем будущем», — закончил он. «Я не позволяю другим использовать себя», — отрицал Поттер. «Есть множество тех, кто ничего не хотел от меня, кроме дружбы». «Да, и сколько же из этого множества сейчас рядом с тобой?» — спросил его предок. «Твои друзья по факультету отказались от тебя. Лишь немногие, о которых ты мне рассказывал, не отвернулись от тебя и хотят от тебя того, чего ты сейчас не сможешь им дать. Альбус Дамблдор оставил тебя в живых, но только для того, чтобы пожертвовать тобой позже, в тот момент, когда для него это сыграет заключительную выгодную роль. Мой крестный отец», — яростно ответил Гарри. «День назад он бы добавил имя Кэти, но теперь, даже если она и надеялась остаться с ним, мальчик не был бы так уверен в этом. Сириус Блэк», — произнес волшебник с картины, скептически изогнув бровь. «Ты рассказывал мне о нем и о том, что с ним произошло. Его решимость поддержать тебя в трудную минуту похвальна и достойна восхищения, но, Гарри, его первое желание после смерти твоих родителей – это месть, а не забота о твоем благополучии. Твой крестный отец бесспорно сильно заботится о тебе, однако его прошлые действия были ошибочными. Месть, а не справедливость – недостаток, который я слишком хорошо знаю. Погрязнуть в нищете на долгие 13 лет вместо того, чтобы попробовать что-либо изменить, а затем, игнорируя ошибки прошлого, снова попытаться отомстить. Когда ему придется выбирать между тем, чтобы провести время с тобой или убить Питера Петтигрю, как думаешь, что он выберет? Наследник не мог опровергнуть наставление своего предка. Прямое доказательство наблюдалось в прошлом году, когда бродяга сбежал из Азкабана, чтобы наконец убить предателя семьи Поттеров. Сириус был крестным отцом мальчика, и он старался заботиться о нем, но его ненависть к коварной крысе была более важной, чем забота о единственном родственнике. Есть вещи, которые постоянно крутятся возле тебя, потому что ты позволяешь окружающим чувствовать защиту в твоем лице, даруя уверенность в своевременной выручке и помощи, независимо от того, насколько тяжелой и опасной будет ситуация. Они в любом случае полагаются на тебя, эксплуатируя твое благородство, щедрость и упорство. Такие люди были всегда, есть и будут. Ничего не изменится, и я бы хотел, чтобы ты не позволял другим управлять собой. Я найду других, повторил он слова Салазара, равных себе и достойных дружбы со мной. Они будут всегда рядом, никогда не подведут меня, и надеюсь, что я смогу считать их своими друзьями. Его мысли крутились только возле одного момента, в котором мальчик стоял вместе с улыбающейся и краснеющей Кати. Он держал ее руку, а другой слегка упирался в живот, поглаживая его. Отдаленный блеск проглядывался на средних пальцах парочки, доказывая их принадлежность друг к другу. Равные партнеры, связанные друг с другом не только магией. Само представление об этом доставляло толику боли, отчаяния и, пожалуй, это можно считать даже тем, что могло показать зеркало Йиналиш. «Надеюсь, что у тебя все получится», – печально ответил основатель, «но что хорошего в том, чтобы иметь таких друзей, если ты знаешь, что, возможно, им в скором времени придется тебя хоронить». Глава 21. Заблуждение Дамблдора. Если в мире существует такое слово, которое Гарри мог бы использовать, чтобы описать то, как он провел последнюю неделю, то оно несло бы в себе неприятный контекст. Ничто не смогло отвлечь его от страданий. Он проводил практически все свое время, сидя на краю гриффиндорского стола, практикуя чары хамелеона и съедая любую пищу, появившуюся на столе. У мальчика даже не возникало сомнений по поводу того, что когда он спит, то все еще находится под действием невидимости для других. Дезиллюминационное заклинание – единственное волшебство, которое он совершал за последнее время. Сидя в прохладном зале, Гарри ничего не чувствовал, лишь тепло палочки во время сотворения чар. Ему определенно не хватало Кати, и он скучал по той короткой вспышке романтики, которую испытывал в компании с девушкой. Несмотря на это, Поттер был уверен в том, что не любил ее. Мальчик лишь немногое знал о любви, ведь его единственным источником знания об этом, до свидания с девушкой, был чересчур романтический посыл в любимых книгах тети Петунии. Он понимал, что знал девушку недостаточно хорошо, чтобы по-настоящему испытывать к ней какие-либо чувства. Ему было приятно проводить время с Кати, и вполне очевидно, что он ей тоже нравился. Пока эти непонятно откуда возникшие взаимоотношения существовали, зеленоглазый волшебник знал, что не хочет вновь испытать тех самых чувств, которые он испытывал, будучи одиноким. Это одновременно маленькое и большое утешение для Гарри, ведь появился новый важный человек, такой, каких у него было мало. Но теперь, когда он потерял эти новоиспеченные чувства, ему не хватает их. Хуже всего было то, что он не мог понять причину, почему охотница это сделала. Кати спросила о прогулке в Хагсмит. Она инициировала каждый аспект их недолговечных отношений и выглядела такой же довольной в его компании, как и Гарри в ее. Реакция девушки просто не имела смысла. Зеленоглазый волшебник действительно пытался понять поведение своих экс-друзей с родного факультета. Они устали постоянно находиться в его тени, и, как бы мальчику ни была противна его слава, в жизни происходило мало вещей, которые действительно бы позволили им выйти в свет. Проведя большую часть первых 11 лет своей жизни, будучи совершенно одиноким, словно невидимый для всех, не включая его родственников, которые совершенно не обращали на мальчика внимания, Гарри мог бы посопереживать им, хотя все равно не был согласен с их реакцией на его славу. Даже ненависть его навязанной семьи к магии была понятна. Все боятся неизвестного. Решение Кати было настолько необъяснимым, что Поттер, как бы ни пытался, не мог простить того, что она сделала. Должно быть, девушка имела представление о том, что Роджер Дэвис захочет коварной мести, и она сделала это независимо, зная, что будет сожалеть об этом после. Данный факт оставлял его в растерянности относительно того, как себя вести при очередной встрече с охотницей, иначе бы он уже давным-давно поговорил с ней. Прошло очень много времени с того момента, когда Гарри разговаривал хотя бы с одним живым человеком. С тех пор, как Кати убежала от него в Гриффиндорскую башню со слезами, стекающими по ее лицу, в одно время ему казалось, что он должен был поговорить с ней, извиниться или попытаться что-то исправить, но мальчик просто не мог заставить себя даже попробовать. Это чем-то напоминало кресло, благополучно сломанное ими, когда они находились в визжащей хижине, исправление которого означало отменить доселе прекрасный момент, и, хотя Гарри жаждал этого теперь слишком сильно, он понимал, что отмена просто позволила бы случиться этому снова. Они могли бы что-нибудь исправить, ощущаемое тепло могло вернуться, вместе с отношениями, чувствами, с тем, что имело для него значение, позволило бы ему стать кем-то, почувствовать себя живым. Однако, мальчик также понимал, что если ему удастся вернуть утраченное, ситуация вновь сможет повториться. Он не мог найти в себе сил для того, чтобы снова рискнуть, взамен получая лишь более тяжелый осадок на сердце. Лучше оставаться с чувством пустующего одиночества. Его смелость нашла свой предел. И какой же я после этого гриффиндорец? Теперь абсолютно все казалось довольно бессмысленным. Поттер был крестражем. Становиться личностью, заводить крепкую дружбу, отношения, когда ему, в скором времени, все равно придется умереть. Есть ли в этом толк? Дамблдор найдет остальные осколки души, которые создал Том Риддл, уничтожит их, и тогда наступит очередь мальчика. Магия постепенно начинала увядать, теряя свой эффект, поэтому Гарри решил заново исполнить чары хамелеона. Волшебная палочка издавала мягкую согревающую рябь, и он безразлично заметил, что наконец достиг состояния полной невидимости, которого не могли постичь большинство ведьм и волшебников. В его мастерстве проглядывала горькая ирония над самим собой. Чары, которые позволяли ему становиться незаметным для окружающих, по факту возвращали его к состоянию полного одиночества, ощущаемого тогда, когда он жил со своими родственниками до 11-летнего возраста. «Замечательно», – подумал зеленоглазый волшебник. «Теперь я могу использовать их даже лучше, чем Флёр Делакур». Появился небольшой прилив гордости от того, что ему удалось обойти другого чемпиона, особенно когда она так пренебрежительно относилась к нему, но он быстро отступил, будучи полностью замененный апатическим состоянием, которое поглотило и все остальное. Французская ведьма была талантливой и, вероятно, даже способней волшебников старше ее самой. У девушки будет карьера, семья, дети, в общем все, о чем Гарри мечтал. Он постоянно думает об этом, но, увы, ничего не может с этим поделать, когда его судьба уже предрешена. Флёр Делакур, возможно, сможет прочитать имя мальчика с кубка турнира трех волшебников, но это будет скорее эпитафия, чем утверждение триумфа. Его гордость была лишь немногим сильней, чем горький привкус во рту. Решение Салазара соблазнило Гарри даже больше, чем он мог себе только представить. В магическом мире находилось существенное количество ведьм и волшебников, которые заслуживали смерти, как никто другой. Основатель не врал. Люди не могли на кого-то перевести ответственность по собственному желанию, но существуют такие, которые нарушили закон и были осуждены обществом. Они в своей жизни совершали преступления и заслужили смерть, способную избавить их от страданий, спасти их. Его отказ был вызван отчаянным желанием не подражать тому Риддлу и отвращением к самому убивающему заклятию. Мальчик, в свою очередь, сомневался, что кому-либо под силу будет убедить его использовать это проклятие, которое лишило его семьи и оставило его совершенно одиноким, скрывая суровую реальность. Если Гарри необходимо будет умереть, то он предпочел бы, чтобы это было на его собственных условиях, среди равных или, по крайней мере, с теми, кто его уважал. Только сильные заслуживают уважения. Зеленоглазому волшебнику где-то удалось это вычитать. В одном из руководств Вернона по управлению и лидерству, в каком-то романе Петуния или в одной из сотен книг различных заклинаний, которые он когда-либо читал в Хогвартсе. По факту, это не имело никакого значения, это было правдой. Если мальчику не суждено стать кем-то, обрести равных товарищей, то, во всяком случае, он уйдет уважаемым. Не стоит больше бояться, не стоит избегать грядущего. Дезиллюминационные чары внезапно исчезли. Одни лишь только мысли о том, чтобы стать уважаемым в обществе, свели их на нет. Прошло всего несколько минут, прежде чем его заметили. Он стоически игнорировал взгляды других учеников и шепот, даже когда удалось уловить имя охотницы, которую, очевидно, обсуждали все, кому не лень. «Мистер Поттер», — прозвучал строгий голос профессора МакГонагалл, успешно отвлекший мальчика от собственных мыслей. «Позвольте вас оторвать от несомненно важных дел и сопроводить в кабинет директора». Гарри поднялся со своего места, напряженно потянувшись. «Интересно, чего хочет Дамблдор?» Великий волшебник не сказал ему ни слова с момента его избрания в специальном зале, более месяца тому назад. «Если хотите, мистер Поттер, мы можем пройти через башню факультета, чтобы вы могли переодеться в более подходящую одежду». В ее голосе прозвучало жесткое предложение, больше похожее на приказ. «Все в порядке», — улыбнулся мальчик, глядя на свою форму, которая выглядела изрядно помятой и грязной местами. Коротким движением своей палочки в рукаве, незаметно для остальных, Он слегка подправил внешний вид. Абсолютно чистое и аккуратное школьное одеяние заняло место изношенной одежды. «Ты стал гораздо способней, чем я думала», — вставила свое слово МакГонагалл. В ее глазах мелькнуло одобрение, когда она осмотрела преображение Гарри. «В таком случае, сразу в кабинет директора». Между ними не было сказано ни слова, пока они не достигли каменной горгульи. «Летучие шипучки», — сказала женщина таким голосом, словно выказывая протест, подразумевающий определенный уровень ненависти к выбору паролей для входа директором. Поттер медленно поднимался по лестнице, ведущей в кабинет профессора Дамблдора, раздумывая над причинами, по которым его могли вызвать. Великому волшебнику не было абсолютно никакого дела до мальчика с того момента, когда Кубок Огня признал Гарри чемпионом. Тогда Альбус выразил свое недовольство в его сторону. Юный чемпион же после недавних осознаний совершенно не хотел видеть директора. «Гарри», — приветствовал он зеленоглазого волшебника, указывая на стул перед собой. «Лимонный щербет», — Дамблдор протянул миску отвратительно ярких конфет по направлению к нему. Мальчик вежливо покачал головой, все еще удивляясь эксцентричности самого могущественного в мире волшебника. «Профессор МакГонагалл очень переживает за тебя, Гарри», — печально объявил директор, убирая чашу. «Ей довелось услышать некоторые слухи касательно тебя и, после некоторого расследования, она озвучила мне свои подозрения». Пожилой профессор провел рукой по своей серебряной бороде и слегка поерзал на стуле. «Кажется, что никому не довелось видеть тебя на протяжении некоторого времени, Гарри. Некоторые студенты с факультета весьма обеспокоены твоим здоровьем». «Кто?» Мальчику было искренне любопытно. «Мисс Уизли, мисс Белла и мистер Долгопупс». Дамблдор посмотрел на него пронзительным взглядом. В его голубых глазах бушевала яркая буря, словно электрический разряд. «Я рад, что тебе удалось узнать немного больше о своем плаще-невидимке, Гарри. Это, несомненно, мощная фамильная реликвия, но, между прочим, тебе стоит попытаться избежать соблазна использовать ее. Артефакты, такие как твой плащ, довольно рискованные вещи, даже опасные. Люди становятся зависимыми от них, навлекая на себя беду». «Я вас не понимаю, сэр», — ответил мальчик, принимая озадаченный вид. «Семейная реликвия или же нет, это все еще просто плащ-невидимка, на который наложено несколько дополнительных чар». Директор слегка поправил свои очки в форме полумесяца, натягивая их на переносицу. «Что ты знаешь о возрастных линиях, Гарри?» — спросил он с любопытством. «Они мешают кому-либо моложе установленного возраста пересекать их», — пожал плечами Поттер. «Ты знаешь, каким образом?» «Нет». На мгновение величайший волшебник показался невероятно старым. «Вероятно, я допустил ошибку. Кажется, что в последнее время их было слишком много. Что вы имеете в виду?» Зеленоглазый волшебник надеялся, что он собирается рассказать ему о крестражах, но почему-то усомнился в этом. «Твой плащ – крайне полезная вещь, Гарри. Это не просто плащ-невидимка, а редкий артефакт, призванный полностью скрывать своего владельца, включая его магический потенциал и его источники. Возрастная линия может быть обманута только предметами такого типа. По своей сущности, черта, способная определить возраст маги или самого волшебника, является простейшим магическим барьером, но достаточно сильным, чтобы не пропустить тех, чей возраст не соответствует данному. Также, если учитывать его сочетание с Кубком Огня, то защита поднимается на новый уровень. Боюсь, что когда твое имя вылетело из Кубка, я просто предположил, что тебе удалось разузнать истинные способности семейной реликвии, и ты воспользовался этим. К сожалению, в моем представлении данный вариант развития событий был самым логичным, и мне стыдно признать то, что я даже не стал думать о других. «Я бы не стал использовать это», — защитился мальчик, вспоминая, что однажды сказал ему директор перед зеркалом Йеналиш, прежде чем продолжил с легкой улыбкой. «К тому же мне не нужен плащ, чтобы становиться невидимым, сэр».